Глава 18. Командная работа. На следующий день проснулся Артур от того, что солнце сильно щекотало ему нос и уши. Он попробовал накрыться одеялом и дальше спать, но под одеялом было невыносимо жарко. А когда он вспомнил последний сон про полного парня Германа Данилюка, почувствовал, что вспотел. «Ангел-хранитель, ведь не может же быть такого, чтобы кто-то занял мое место?» — сомнением спросил в тишине Артур. «Твое место никто не сможет занять», — отозвался ангел-хранитель. Облегченно выдохнув, Артур Верховцев встал с постели и пробежался глазами по своему конфигурационному файлу. Затем он тщательно умылся и принялся делать зарядку. А сразу после завтрака направился прямиком на пустырь за общежитием. Ему очень хотелось попасть в парк аттракционов сегодня и весело провести там время, но еще больше ему хотелось начать строительство, ведь неизвестно, сколько он будет еще оставаться в городе Мерт. Поэтому Артур решил не терять времени и занялся очисткой и выравниванием участка. По его заказу на место строительства прибыло сразу несколько единиц спецтехники. Были здесь и самосвалы, и бульдозеры, и экскаваторы, и разные трактора, точные названия которых Артур Верховцев не знал. Плавным движением рук и силой мысли он принялся за разработку этого заброшенного участка. Когда из земли были извлечены остатки дряхлых пней, огромные валуны и старый мусор, за работу взялись самосвалы. На шум работающих машин пришли Аня, Влад, Сергей и Лена с Игорем. Они живо начали помогать другу, смотреть, что еще можно вывести с участка, где побольше срезать земли, а где, наоборот, подсыпать, чтобы получилось ровно. «Никогда бы не подумал, что буду с удовольствием работать утром в свой выходной день. Мои родители выходные работают с плохим настроением, а мне нравится», — со смехом прокричал Влад в самое ухо Артуру. «Когда занимаешься любимым делом, хочется работать в любое время», — прокричал в ответ Артур, вспомнив, как и дом, и кафе он также строил по выходным. Постепенно заросший пустырь преображался и превращался в настоящую строительную площадку, что привлекло ребят из общежития. Кто-то с удивлением наблюдал за происходящим из окна своей комнаты, а кто-то пришел прямо сюда. И только спустя 3 часа работы Артур понял, что для безопасности не хватает высокого строительного забора, какие обычно ставят на случай большой стройки. За 30 минут до обеда друзья закончили расчищать и выравнивать земельный участок для будущего спортивного комплекса. А когда была завершена установка временного ограждения, друзья собрались у входа на строительную площадку. «Мы создадим шедевр. Такого еще точно не было и не будет в городе Мерт. Все будут восхищаться», — воскликнул довольный Артур. «Да погоди ты, нужно еще все прикинуть», — улыбаясь, проговорил Влад. «Я построю такое здание, какое Герману Данилюку и не снилось. Он-то, наверное, какой-то ерундой сейчас занимается». «Сдался тебе этот Герман», — чуть нахмурилась Лена. «Артур, не зарывайся и не сравнивай себя с другими», — предостерегла друга Аня Волкова. Но Артур никого не слушал. Мысленно он уже представлял сраженного Германа, который только и мог, что раскрыть рот от удивления, когда видел, что построил Верховцев Артур. Только вот Артур забыл, что находится в городе Мерт, где нужно особо тщательно следить за своими мыслями. Прямо над его головой быстро закружился ветер, словно маленький ураган. Толстое облако, что еще несколько минут назад лениво висело на небе, теперь переместилось поближе к темноволосому парню с родинкой на щеке. Вмиг оно потемнело и превратилось в небольшую тучку. «Ты хочешь построить обязательно шедевр, которым все будут восхищаться?» — прокричала взволнованно Аня, чтобы друг ее точно расслышал. «Если я это сделаю, я всем покажу, на что способен!» «А если не сделаешь?» «Такого не может быть!» «А если может?» «Тогда я умру!» «Умрешь? И даже не узнаешь, что тебя ждет дальше?» «В смысле?» — вдруг остановился в своих размышлениях Артур. «Чем сильнее хочешь, тем меньше получишь. Не завысил ли ты важность, дружок?» В этот момент из тучи выпала огромная капля дождя прямо на макушку Артуру. Прохладные струйки потекли вниз по щекам, носу и подбородку, незамедлительно приведя в чувство разгоряченного парня. Капля дождя была одна, но воды было в ней столько, что ею можно было наполнить небольшой стакан. После этого туча посветлела и, вновь став милым облачком, уплыла. «И это все?» — рассмеялся Влад. «Да, все, все. Я успокоился», — рассмеялся в ответ Артур, поняв, какую глупость выдал. По дороге в общежитие он во всех подробностях рассказал друзьям про конфигурационный файл, который посоветовал сделать смотритель, и про новую привычку, что появилась в конверте. «Ух ты! Я, наверное, тоже сделаю себе такой файл. Я даже уже знаю, что напишу там в первом столбике», — с воодушевлением проговорила Лена. «А я, наверное, заведу себе такой конверт, как вернусь домой, и буду почаще в него заглядывать, пока все пункты не войдут в привычку», — сказал Игорь в ответ на слова своей бывшей наставницы. «Ну, знаешь, такие конверты нужно всем завести». «Мало завести, так еще и делать надо, причем каждый день без выходных». «Сергей прав. Знать про привычки или конфигурационный файл — это одно, а вот применять в жизни — это уже совсем другое». «Если это поможет добиться того, чего я хочу, то я согласен все делать», — весело проговорил Артур, уходя в свою комнату на обед.